Коллекционеры. 1. Когда доктор Барзор Моди был приведен из Майсура, чтобы занять директорский пост в Бомбейском ветеринарном колледже, он с женой и сыном Песи приехал в Фирошабак, город в индийском штате Карнатака. Они поселились в пустующей квартире на четвертом этаже корпуса Си, рядом с квартирой семейства Бальсара. Тогда доктор Моди еще не знал, что будет часто общаться с сыном соседей Джахангиром, мальчиком, который каждый вечер сидел тихий и задумчивый, наблюдая, как во дворе играют другие ребята. Те звали его Чарикхау, причем совершенно несправедливо, потому что он никогда не ябедничал и не сплетничал. Доктор Моди ласково назовет его наблюдателем из корпуса Си. Чарикхау, здесь собиратель сплетен. Маратхи. Переезжая, доктор Моди также не знал, что визиты Джахангира Бальсара в 10 утра каждое воскресенье станут для него источником искренней радости. Неизвестно ему было и то, что когда он уже решил, будто нашел человека, с которым может поделиться своим хобби, человека, который утешит его после полного разочарования в сыне Песи, ему суждено будет лишиться драгоценной марки с испанской танцовщицей и прекратить дружбу с Джахангиром. И все эти события произойдут стремительно одно за другим. А через 2 года он сам. Но этого никто никогда не знает. Вскоре после переезда доктор Барзор Моди стал гордостью Парси из корпуса Си. В их здании, как и в других корпусах квартала, с избытком имелись низкооплачиваемые банковские клерки и бухгалтеры, и появление доктора Моди добавило жильцам большей значительности. Не забудем, что в корпусе A жил известный священник, корпус B мог похвастаться дипломированным бухгалтером-экспертом, а теперь и корпус C имел в делах квартала свой голос, не менее весомый, чем у остальных. Пока корпус Си каждодневно принимал меры с целью утвердить и удостоверить важность объекта своей гордости, сын доктора Песи, здоровенный парень, стал лидером среди самых хулиганских представителей заселения Фирошабак от 10 до 16 лет. Для Песи это тоже было привычной каждодневной задачей. Он следовал по пути, который наметил для себя сам с тех пор, как семья стала переезжать из города в город в зависимости от прихоти и причуд отцовского работодателя, правительства. Успех Песи объяснялся его грубой силой. Впрочем, он также обладал и менее заметными талантами, привлекательными для толпы, которые он собирался возглавить. Одно, без сомнения, дополняло другое. Таланты служили для маскировки грубого характера его силы, а грубая сила — помогало толпе почувствовать притягательность его талантов. Одним из таковых было харканье. Песи умел по желанию собрать во рту невероятное количество мокроты, издавая при этом звуки, которые ребята слышали только от взрослых, да и то редко. Глубокие, горловые, резкие, резонирующие раскаты, завершающиеся плевком. Тфу! После чего впечатляющий трофей, размер которого вызывал зависть у всех мальчишек, шмякался в пыль к их ногам. Песи мог также выпускать газы, звучавшие как вопросы, восклицания, отрывки хроматической гаммы или звук трубы, а мальчишки нюхали и обсуждали достоинства их вонючести в зависимости от тональности. Эта способность обеспечила Песи прозвище «Подмару», которое он носил с гордостью. Но, пожалуй, самым важным его талантом было умение импровизировать. Материалом для выдумок служили особенности местности, в которой он оказывался. Фирошабак, позади 3 зданий, или, как их называли, корпусов, располагались просторные дворы, принадлежавшие всем жильцам. Вот эти-то дворы и заронили в плодовитом сознании Песи семена, проросшие новой игрой, облавой на кошек. До переезда семейства Моди кошки, бездомные и счастливые, жили во дворах, хорошо питались ошметками-объедками, регулярно по часам выбрасываемыми жильцами 3 домов. В кормежке не участвовали только те, кто населяли первые этажи. Время от времени эти жильцы объясняли, умоляли или нецензурно ругались, потому что отходы накапливались у них под окнами. Там, где постоянно сновали кошки, мяукая, объедаясь и устраивая кошачьи концерты днем и ночью. Если выбрасываемой пищи оказывалось больше, чем могли сожрать коты, все недоеденное доставалось крысам. И, наконец, над обросками с жужжанием кружили мухи и прочие насекомые, пенились, перебродив лужицы с бобами и карри, пока на следующее утро не приходило кочровали их убирать. Кочровали — уборщица жидких отходов на улице, хинди-урду. Задние дворы Фирош-Шабак представляли собой неряшливое подбрюшье квартала. И они, решил Песи, должны стать местом действия для кошачьей облавы. Но имелось одно препятствие. Мальчишек на задние дворы не пускали. Попасть туда можно было только через маленькую лачугу кочеровали за корпусом Эй, где путь им преграждал привязанный к воротам огромный злобный пес. Поэтому Песи распорядился, чтобы ребята подошли к тем окнам своих квартир, что выходят на задний двор, желательно в такое время, когда рядом нет взрослых. Отцы на работе, а матери еще не встали после дневного сна. Каждый взял бы с собой кучку небольших камешков, и они по очереди стали бы кидать ими в кошек по 3 камешка за раз. Игра вполне могла бы называться «облавой на крыс», но побитые крысы быстро убегали в укрытие, а вот кошачий вой доставлял исключительное наслаждение и свидетельствовал о точном попадании. Без кошачьего вопля очко не засчитывалось. Игра добавила Песе популярности. Он называл это успехом на кошачьем вое. Однако родители, за исключением жильцов первого этажа, пожаловались доктору Модди, что его сын подначивает их детей издеваться над несчастными, безответными и беспомощными созданиями. «Стыдно сыну ветеринара обижать животных», — сказали они. Как легко догадаться, Песи приносил родителям одни огорчения. С годами доктор Модди привык к первоначальной неловкости, с которой приходилось сталкиваться в каждом новом месте. Он уже знал, что его ждет. Сначала лавина жалоб от возмущенных родителей, утверждавших, что их сыновья теперь «багринайтхуртхайгая», то есть испорчены, чтобы стать бесполезными, как пыль. Затем возмущение сменяется сочувствием, когда соседи начинают понимать, что Песи в семье как червяк в мангу. В Фирош-Шабак все произошло именно так. После негодования, вызванного облавами на кошек, жильцы еще больше полюбили доктора Модди. Он заслужил их уважение участием, которое принимал в делах квартала, общаясь с коммунальщиками по поводу сломанных лифтов, протечек в водяных баках, крошащейся штукатурки и неисправной электропроводки. Благодаря его стараниям массивные чугунные ворота в каменной стене, огораживающие 3 здания, площадку и задние дворы, были отремонтированы и нанят сторож, чтобы не пускать внутрь нищих и прочий сброд. И хотя доктор Модди был уже мертв во время беспорядков с участием партии «Шив сена», жильцы добрым словом поминали его за эти ворота. Они помогли сдержать бушующие толпы. «Шив сена» — буквально «Армия Шивы», индийская националистическая ультраправая политическая партия, основанная в 1966 году. Когда бомбейский муниципалитет попытался присвоить часть собственности Фирош-Шабак для реализации проекта расширения дорог, доктор Модди оказался в первых рядах борцов и сумел достичь компромисса, благодаря которому жильцы потеряли только половину от предполагаемой изначально территории. Однако уважение соседей никак не излечивало доктора от отчаяния, вечно терзавшего его из-за Песи. Когда у доктора Модди родился сын, он много и долго размышлял, как его лучше назвать. Пишутен в персидском эпосе «Шахнаме» был братом великого Исфандияра и благородным военачальником, любителем искусства и образования, мудрым советником. Доктор решил, что его сын будет играть на скрипке, освоит все лучшее из восточной и западной культур, станет испытывать трепет от поэзии Тагора и Шекспира, оценит Моцарта и индийские раги, и однажды, когда придет время, отец познакомит его со своим самым любимым занятием — коллекционированием марок. Но годы шли так, как они шли. Судьба отказала доктору Модди в осуществлении всех его планов. Когда он заговорил о марках, Песи только рассмеялся и стал издеваться над милым сердцем доктора Хобби. Именно в этот момент оскорбленный и смущенный доктор предоставил сына его судьбе, какой бы она ни была. Неизменная печаль заняла в его сердце пустое место, оставшееся после исчезновения всех, связанных с сыном надежд. Груз этой печали становился особенно тяжелым, когда вечером доктор Модди возвращался с работы домой. Когда машина заворачивала во двор, он успевал увидеть Песи раньше, чем тот замечал отца. Открывшиеся его взору сцены вызывали отчаяние. Сын вечно кого-нибудь обижал, с кем-то дрался или показывал неприличные жесты. Но доктор Модди старался не демонстрировать окружающим своих чувств. Пока машина медленно ехала по неровным плитам площадки, мальчишки расступались, давая ему дорогу. Они не возражали, если он с веселым видом и шутливыми комментариями прерывал их игру. Совсем иначе они вели себя с владельцами двух других машин, священником из корпуса A и дипломированным бухгалтером-экспертом из корпуса B, которые обычно кричали из своих автомобилей на сыновей банковских клерков и бухгалтеров, потому что те своей игрой мешали проезду. Одни и те же ругательства становились настолько предсказуемыми и бессмысленными, что иногда мальчишки весело кричали хором вместе со своими хулителями. «Вы хуже, чем грязные животные!» Или «Дикие собаки и кошки, и то мне!» Или «Вам, чертям, что, уроков делать не надо?» Но один паренек всегда держался в стороне от сверстников. Мальчик из семьи Бальсара, проживавший на одном этаже с семьей Моди. Джахангир каждое утро сидел на каменных ступеньках лестницы, когда легкий ветерок дул с суши на море, высушивая и освежая потных от игр ребят. Он долго сидел в сумерках один, и у остальных вызывал лишь раздражение. Ребятам не нравился его грустный вид отстраненного наблюдателя. Доктор Моди тоже обратил внимание на Джахангира, сидящего на каменных ступеньках корпуса Си, худенького мальчика со слишком хрупким телосложением для своих лет. Рядом со здоровенным Песи он казался совсем крошечным, но его субтильный вид подчеркивался не только ростом. У него были изящные руки и покрытые нежным пушком предплечья. Хотя у большинства мальчиков его возраста на лице уже начинали появляться первые признаки растительности, а у Песи уж точно была щетина, подбородок и верхняя губа Джахангира оставались гладкими, как у молодой женщины. Но доктору Моди было приятно каждый вечер смотреть на паренька. Спокойная задумчивость мальчика на ступеньках в каком-то смысле уравновешивала шумную возню игравших во дворе ребят. Такого баланса доктору Моди всегда не хватало, и он быстро его оценил. Джахангир, в свою очередь, наблюдал за доктором Моди, когда этот крупный мужчина каждый вечер проходил мимо него. Припарковав машину, доктор подходил к лестнице, Джахангир здоровался с ним. «Сахибджи!» и робко улыбался. «Сахибджи, вежливое обращение, сродни господин, хинди, урду». Мальчик видел, что, несмотря на постоянную веселость, в глазах доктора была какая-то щемящая пустота. Он заметил, как тот, необычным жестом скрестив на груди руки, чешет серовато-красные бляшки псориаза на обоих локтях сразу. Иногда Джахангир поднимался со ступенек, и они вместе шли на четвертый этаж. Однажды доктор Моди спросил его: «Тебе не нравится играть с другими ребятами? Просто сидишь и смотришь?» Мальчик покачал головой и покраснел. Больше доктор Моди к этой теме не возвращался. Постепенно между ними возникло нечто вроде дружбы. Джахангир затронул в душе доктора какую-то струну, которая слишком долго молчала. Симпатия к мальчику росла и стала постепенно заполнять то место, где до тех пор жила печаль по имени Песи. 2. Однажды вечером Джахангир сидел на каменных ступеньках и ждал, когда появится машина доктора Моди. А Песи в это время организовывал игру «Нарголио». Детская игра, популярная до 1970-х годов. 7 небольших камешков выстраивают в форме пирамидки и называют цитаделью. Один из игроков должен одним камешком издалека ее разбить – Маратхи. Он разделил ребят на две команды, но выяснилось, что одного человека не хватает. Он позвал Джахангира, который ответил, что не хочет играть. Нахмурившись, Песи передал мяч одному из игроков и подошел к Джахангиру, схватив его обеими руками за воротник и одним рывком поставил на ноги. «Арачусия!» — заорал он. «Хочешь получить как следует?» «Арачусия!» — сосун в переводе с хинди урду. И потащил его за воротник туда, где мальчишки, чтобы играть в нарголио, сложили горку из плоских камней. В этот момент на площадку въехала машина доктора Моди, и он увидел своего сына в одной из сцен, которые неизменно повергали его в отчаяние. Но сегодня отчаяние доктора было вытеснено яростью, стоило ему заметить, что жертвой Песи стал кроткий и тихий Джахангир Бальсара. Доктор Моди, не выключая двигателя, оставил машину посреди площадки. Глаза его гневно сверкали. Не разбирая дороги, он пошел к Песи по пути, поддав ногой горку из 7 плоских камней. Увидев отца, Песи отпустил Джахангира. Слишком часто тот ловил его на неблаговидных поступках, и парень знал, что лучше всего просто стоять и ждать. Джахангир, между тем, еле сдерживал слезы. Доктор Моди остановился напротив сына и с размаху ударил его по лицу, сначала по одной щеке, а потом по другой, внутренней и тыльной стороной правой ладони. Затем немного подождал, словно размышляя, достаточно ли. обнял за плечи Джахангира и повел к машине. Они доехали до места парковки. Джахангир уже справился со слезами, и они подошли к лестнице корпуса Си. Лифт не работал. Оба поднялись на четвертый этаж и постучали в дверь. Доктор остался ждать с мальчиком. Им открыла мать Джахангира. «Сахиб Джи, доктор Моди», — сказала эта маленькая женщина средних лет, очень аккуратная, всегда с собранными в пучок волосами. Она никогда не появлялась без Мадхубану. Удивительные вещи могла она проделывать с этим отрезом тонкой белой ткани, завязанным в узел и надетым на голову, как шапочка, плотно закрывающая пучок. Вечерами, закончив домашние дела, она разматывала Мадхубану и носила его в более традиционной манере, как шарф. «Сахибджи», — сказала она, и тут заметила следы слез на лице сына. «Ара, Джахангу, что случилось? Почему ты плакал?» Ее рука машинально потянулась к Мадхубану, стала его теребить и поправлять. Она так делала, когда беспокоилась или нервничала. Чтобы избавить паренька от неловкости, доктор Моди заговорил первым. «Пойди умойся, а я пока побеседую с твоей мамой». Джахангир вошел в квартиру, а доктор вкратце рассказал, что случилось. «Почему он не играет с другими мальчиками?» — спросил он под конец. «Что я могу сказать, доктор Моди? Сын даже не желает выходить из дома. Худай Саламат Ракхе хочет сидеть дома и читать книжки». «Да хранит вас Господь, Урду». «Даже вечером мне удается ненадолго выгнать его на улицу, только когда говорю ему, что без свежего воздуха он не вырастет. Каждую неделю он приносит из школы все новые и новые книжки. Поначалу в школьной библиотеке ему выдавали только одну книгу в неделю, но он пошел к отцу Гонзалвесу, заведующему библиотекой, и получил особое разрешение на две книги. Бог знает, зачем тот разрешил. Но ведь чтение полезно, миссис Бальсара». «Знаю, знаю, но чтобы у ребенка была такая постоянная мания...» «Некоторые ребята по характеру бывают уличные, а некоторые домашние. Вам не стоит волноваться о Джахангире. Он очень хороший мальчик. Посмотрите на моего Песи. Вот где надо волноваться», — сказал он, надеясь ее подбодрить. «Нет-нет, не говорите так. Запаситесь терпением, Худай велик», — сказала миссис Бальсара, в свою очередь утешая его. «Худай, Господь, Урду». Джахангир вернулся с немного красными, но сухими глазами. Умываясь, он намочил прядь волос, и она теперь свешивалась со лба. «А вот и наш герой Дамасет», — улыбнулся доктор Моди, похлопав Джахангира по плечу и откинув назад его мокрую прядь. Джахангир его не понял, но все равно улыбнулся. Веселость доктора была заразительной. Доктор Моди снова обратился к его матери. «Пришлите его ко мне в воскресенье в 10. Мы немного поговорим». После того, как доктор Моди ушел, мать объяснила Джахангиру, что ему очень повезло, что такой важный и образованный человек, как дядя Барзор, проявил к нему интерес. Она втайне надеялась, что доктор поспособствует формированию у ее сына более широкого взгляда на жизнь и на занятия других мальчиков. И когда пришло воскресенье, она отправила Джахангира к доктору ровно в 10. Доктор Моди принимал ванну, поэтому дверь открыла миссис Моди. У нее было хмурое лицо и тощая, костистая фигура. Она казалась прямой противоположностью мужу и по внешности, и по настроению, хотя что-то осталось в ней от былых времен, говорившее, что она не всегда была такой. Джахангир никогда с ней не пересекался, за исключением случаев, когда миссис Моди и его мать обменивались вежливыми фразами, делая на лестнице покупки у торговцев овощами или фруктами. Не ожидая прихода Джахангира, миссис Моди остановилась в дверях, не приглашая его внутрь, и спросила «да», подразумевая «это еще что за явление». «Дядя Барзор попросил меня прийти в 10 часов». «Попросил прийти в 10 часов? Зачем? Просто сказал прийти в 10. Скрипя сердце, миссис Моди отошла в сторону. «Тогда проходи, сядь вон там». И она указала на стул, куда следовало сесть, бормоча что-то про отца, у которого есть время на чужих детей, а на собственного сына нет. Джахангир сел на самый неудобный стул в комнате. Он впервые оказался в квартире семейства Моди и стал с любопытством оглядываться. Правда, очень скоро его взгляд сосредоточился на квадрате пола под ногами, потому что заметил, что миссис Моди за ним наблюдает. Под этим бдительным оком тянулись минуты, и Джахангир почувствовал облегчение, когда из спальни, наконец, появился доктор Моди. Было воскресенье, поэтому доктор сменил свои обычные шорты цвета хаки на свободные и удобные белые пижамные штаны. Судра была надета на выпуск. Он вошел, шагая широко и энергично, в огромных сапатах. «Туфли или тапки без задника». В переводе с португальского. Он улыбнулся Джахангиру, который с радостью заметил, что в уголках глаз доктора появились гусиные лапки. Мальчика провели в комнату доктора Моди, и, казалось, оба они, и мужчина, и мальчик, обрадовались, что им удалось удрать от зоркого женского глаза. В комнате доктора Моди стулья были удобнее. Они уселись за письменный стол, и доктор вынул из ящика стола большую книгу. «Это мой первый альбом марок», — сказал он. «Мне подарил его дядя Насерванджи, когда я был в твоем возрасте. Все страницы поначалу были пустые». И он начал их переворачивать. Теперь страницы покрывали марки, каждая — праздник цвета и дизайна. Листая альбом, доктор рассказывал, а Джахангир смотрел и слушал, переводя взгляд смелькающих перед ним марок на доктора Моди и снова на марки. Доктор Моди говорил не в своей обычной манере, зычно и весело, а голосом нежным и негромким, исполненным чувства. Марки порхали перед глазами в этой тихой комнате, и речь доктора сопровождалась едва заметным шуршанием тяжелых, уставленных марками страниц, которые как будто поворачивались сами собой. Джахангир вспомнит этот необычный шорох, когда однажды, став старше, будет стоять в этой самой комнате, окончательно погрузившейся в тишину, и переворачивать страницы альбома дяди Насерванджи. Джахангир смотрел и слушал. Ему казалось, что на доктора Моди надели маску. Он как будто глядел куда-то вдаль, и глаза его светились, хотя до сих пор Джахангир видел их лишь грустными от отчаяния, сверкающими от гнева или просто пустыми и невыразительными, что свидетельствовало о мнимости всегдашней веселости доктора. Джахангир смотрел и слушал ласкающий слух голос, таивший в себе удивительные вещи, обещания и надежды. Альбом на столе, совершивший такое чудо с доктором Моди, теперь через него околдовал и мальчика. Джахангир, глядя и слушая, сидел как завороженный и пытался прочитать названия стран вверху мелькающих страниц. Антигуа, Австралия, Бельгия, Бутан, Болгария и дальше Мальта и Маврикий, Румыния и Россия, Того и Тонга и, наконец, возникшие, как в тумане, Югославия и Занзибар. «Можно еще раз посмотреть?» — попросил он, и доктор Моди передал ему альбом. «Ну как тебе? Хочешь быть коллекционером?» Джахангир энергично закивал, и доктор рассмеялся. «Когда дядя Насерванджи показал мне свою коллекцию, я почувствовал то же самое. Я объясню твоей маме, что надо купить для начала. Принесешь все сюда в следующее воскресенье в это же время». В следующее воскресенье Джахангир был готов в 9. Однако с альбомом для начинающих и набором из 100 различных марок по теме «Все страны» он остался ждать под дверью. Если бы он пришел слишком рано, пришлось бы сидеть под злобным взглядом миссис Моди. Часы пробили 10, и последний, 10-й удар совпал с его звонком в дверь. На этот раз миссис Моди ожидала Джахангира и не загородила вход. Она без слов кивнула, пропуская его внутрь. Дядя Барзор тоже ждал мальчика и вышел почти сразу же, чтобы забрать его с контролируемой женой территории. «Давай посмотрим, что у тебя», — сказал он, когда они расположились у него в комнате. Сняв целлофановую обертку, они принялись за работу, причем доктор Моди получал удовольствие не меньше, чем мальчик. Казалось, осуществляется его самое заветное желание. Наконец-то он нашел того, с кем он может разделить свое хобби. Лучшего неофита, чем Джахангир, и придумать было нельзя. Этот новообращенный очень быстро учился, как определять и сортировать марки по странам, разбирался, какие есть на свете валюты, и как различать водяные знаки. Он уже мог ловко сгибать и смачивать небольшие марочные наклейки, и не хуже своего учителя аккуратно раскладывать марки. Когда пришло время уходить, Джахангир попросил еще раз посмотреть альбом дяди Насерванджи, тот, который они разглядывали в прошлое воскресенье. Но вместо этого дядя Барзор подвел его к шкафу в углу комнаты. «Раз уж тебе нравится разглядывать мои марки, давай я покажу тебе, что у меня спрятано здесь». Он отпер дверцы. На каждой из 4 полок стояли горы жестяных коробок из-под печенья и конфет. Круглых, овальных, прямоугольных, квадратных. Джахангир удивился. Все это явно имело отпечаток бессмысленного старческого накопительства, что было совсем не похоже на дядю Барзора. Но тот вынул наугад одну из коробок и показал ее содержимое. Она была доверху набита марками. У Джахангира отпала челюсть. Он изумленно взглянул на полки, а дядя Барзор рассмеялся. «Да, во всех этих коробках куча марок. А вон в той картонной коробке в самом низу лежат 6 новых альбомов. И они пока пусты». Джахангир попытался быстро в уме определить количество марок в коробках пекаря Макханлала и кондитера Лакмана. всех марок в круглых коробках, в овальных коробках, в коробках квадратных и прямоугольных. Но не получилось. Доктор Моди снова рассмеялся, увидев, как поражен мальчик. «Здесь очень много марок. Ушли годы, чтобы их собрать. Конечно, мне повезло, у меня много знакомых за границей. Благодаря своей работе я встречаюсь с зарубежными специалистами, которых приглашает индийское правительство. Когда я говорю им о своем хобби, они присылают мне марки своих стран. Но времени их разбирать у меня нет, поэтому я складываю их в коробки. Когда-нибудь, выйдя на пенсию, я буду все время проводить с марками». Он замолчал и закрыл дверцы шкафа. «Так что теперь тебе надо завести много друзей, рассказать им о своем хобби. И если они тоже собирают марки, то ты сможешь предлагать им в обмен какие-нибудь из имеющихся у тебя одинаковых. А если они не коллекционеры, то ты все равно сможешь попросить у них все конверты, которые они, возможно, выбрасывают вместе с наклеенными марками. Ты сделаешь что-то для них, и они сделают что-то для тебя, и твоя коллекция станет расти в зависимости от того, насколько разумно ты будешь себя вести». Немного помедлив, доктор снова открыл шкаф. Потом передумал и закрыл. Время испанской танцовщицы еще не пришло. 3. На тротуаре перед школой Святого Хавьера для мальчиков, недалеко от витых чугунных ворот, расположились две лавочки, где продавалась всякая всячина. Ими владели Патла Бабу и Чхария Бабу. Худой дядька, волосатый дядька. Хинди, урду. Их настоящие имена никто не знал. Неизвестен был и источник вдохновения школьников, давших им такие прозвища много лет назад, по их худобе и полноте соответственно. Рано утром до появления первых учеников двое торговцев распаковывали свои баулы и раскладывали товар, отгоняя нищих от наиболее выгодных для торговли мест. Иногда между этими людьми возникали ссоры, если кто-то заходил на чужую территорию. Нищие не лелеяли больших надежд на милостыню от школьников, но все равно стояли там, как немые уроки реализма и суровости жизни. Их терпение вознаграждалось, когда после школьных перемен и обедов приходило время очищать мусорные баки. По окончании уроков компания на тротуаре собирала свои пожитки. Нищие шаркой уходили в наступающую темноту. Патла Бабу шел со своими баулами домой. А Чхария Бабу укладывался спать рядом со школьными воротами под большим деревом, к стволу которого на ночь привязывал цепью свои коробки. Эти торговцы продавали разнообразные невзрачные вещи и продукты, дразнящие глаза и желудки одних лишь школьников. Супари, жевательную резинку A1, которая, в отличие от любой другой жвачки, через некоторое время растворялась во рту. Джироголи, стеклянные шарики, волчки, ампапар, когда созревали манго, ручки, чернила, карандаши, линейки и в целлофановых пакетах марки. Супари, орешки бетель, хинди-урду. Джироголи, круглые конфеты из зиры, хинди-урду. Ампапар, мармелад из манго, хинди-урду. Части своего товара Патла Бабу и Чхария Бабу регулярно лишались по причине воровства. Это неизбежно, если торгуешь перед такой большой школой, как школа Святого Хавьера, со столь разношерстным коллективом учащихся. Потери ими стоически списывались на текущие расходы, подобно удачно или неудачно наступившему сезону дождей. Никто из них никогда не жаловался школьной администрации и к мальчикам претензий не имел. Да и бизнес шел хорошо, несмотря на потери. Такие незначительные товары, как пакет джироголи стоимостью 10 пайс или стеклянный шарик из тех, что идут по 3 штуки за 5 пайс, чаще всего ребята воровали ради острых ощущений, из бахвальства или на слабо. Называлось это «стырить». При этом никаких дурных чувств к Патле или Чхарии ребята не питали. Первым среди воришек был парень из класса Джахангира по имени Эрик Десуза. Высокий и худой, он пару раз временно исключался из школы за плохое поведение, дважды оставался на второй год и, судя по всему, вполне мог остаться еще раз. Говорили, что под прикрытием парты он кое-что делает рукой у себя в штанах. В классе из 50 мальчиков легко было скрыться от внимания учителя, и только те, кто сидел рядом, могли заметить выражение экстаза на его лице и активные движения рукой туда-сюда. Когда Эрик улыбался смотревшим на него, они отворачивались, делая вид, что ничего не заметили. Джахангир сидел далеко от Эрика и знал о его привычках только понаслышке. Он не замечал, что Эрик уже давно на него поглядывает, Дело в том, что изящные руки и пальцы Джахангира, его гладкие ноги и бедра были для Эрика весьма желанны. На уроках он часами с вожделением смотрел на женственное лицо, вьющиеся волосы и длинные ресницы Джахангира. Наконец они познакомились, когда весь класс построился, чтобы идти на урок физкультуры. Эрику велели встать на колени у двери за то, что он опоздал и мешал классу, а Джахангир, заняв свое место в колонии, оказался с ним рядом. Стоя на коленях, Эрик посмотрел на гладкие бедра, видневшиеся из-под шорт Джахангира. Шорты были частью обязательной школьной формы. Подмигнул мальчику и просунул карандаш вверх вдоль его штанины. Обойдя помеху в виде трусов, он умело и соблазнительно кончиком резинки пощекотал ему гениталии, а потом быстро вынул карандаш. Джахангир, не способный от потрясения ничего сказать, лишь выдавил из себя смешок. Колонна двинулась на спортивную площадку. Вскоре после этого случая Эрик подошел к Джахангиру на перемене. Он слышал, что тот горит желанием приобрести марки. «Арая, приятель, я достану тебе марки, какие хочешь», — сказал он. Джахангир остановился. После истории с карандашом он испытывал некоторое смущение. Эрик немного пугал его своими странными привычками и запретными познаниями. Но добывать марки оказалось не так-то просто. Все последующие воскресенья с дядей Барзором проходили столь же увлекательно, как и первое. Джахангиру хотелось показать доктору свои новые марки. Отсутствие их в коллекции могло быть неверно истолковано как недостаток интереса. «Да», — спросил он Эрика, — «хочешь обменяться?» «Нет, Яр, я их не коллекционирую, но для тебя найду. Сделаю одолжение». «Да? А какие у тебя есть?» «Никаких нет, парень. Пошли со мной к Патли и Чхари. Просто покажи мне, какие тебе нравятся, и я их стырю». Джахангир колебался. Эрик обнял его за плечи. «Ну давай, друг, чего боишься? Я стырю. Просто покажешь мне и уйдешь». Джахангир представил себе марки, выставленные в целлофановых пакетах. Как хорошо они впишутся в его коллекцию. Он вообразил, что страницы альбома больше не пусты, а покрыты изумительными марками. Каждая аккуратно положена на свое место с марочной наклейкой, как показывал ему дядя Барзор. Они вышли на улицу, рука Эрика все еще лежала на его плече. Вокруг двух лавочек толпились школьники. Множество охватающих, ищущих рук увлеченно перебирали товары, и это множество было необходимым условием для успешного воровства. Джахангир показал Эрику упакованные по отдельности марки, которые его интересовали, и отошел. Через несколько минут Эрик с торжествующим видом к нему присоединился. «Достал? Да-да, только зайдем в школу, а то он увидит». Джахангир не мог унять возбуждение. «Еще хочешь или как?» — спросил Эрик. «Конечно, хочу», — ответил Джахангир. «Только не сегодня, в пятницу, если в четверг ты для меня кое-что сделаешь на киноуроке». Пульс у Джахангира слегка участился. На киноуроке, когда включен проектор и в зале темно, возникает интимная обстановка, благодаря прерванной на время способности учителя следить за порядком. Он вспомнил про карандаш Эрика. В руке шелестели и шуршали марки в целлофановых пакетиках. Ему пообещали еще. В карандаше не было ничего неприятного. Честно говоря, было даже что-то заманчивое, и он согласился. В четверг класс построился для похода в кинозал. Эрик встал позади Джахангира, чтобы их места оказались рядом. Когда выключили свет, он дотронулся до бедра Джахангира и начал его ласкать. Потом взял его руку и положил себе между ног. Рука не шевелилась. Эрик нетерпеливо прошептал: «Ну давай же, парень!» Но вялое поглаживание Джахангира никуда не годилось. Тогда Эрик взял его руку, засунул себе в шорты и сказал: «Ладно, держи крепко и двигай вот так». Обхватив его пальцы, он показал, как надо делать. Когда Джахангир достиг нужного давления и скорости, Эрик отпустил его руку, откинулся на спинку и удовлетворенно выдохнул. Вскоре Джахангир почувствовал, как что-то теплое и липкое покрыло его ладонь и пальцы, а то твердое, что он сжимал, стало мягким. Эрик оттолкнул его руку. Джахангир вытер ее носовым платком, а Эрик позаимствовал у него платок, чтобы вытереть себя. «Хочешь, я сделаю тебе то же самое?» — спросил он. Но Джахангир отказался. Он думал о носовом платке. Запах был необычный, совсем не противный, но нужно было найти способ выстирать платок, пока он не попался маме. На следующий день Эрик подарил ему еще марок, и они опять договорились на следующий четверг. В воскресенье в 10 часов Джахангир отправился в гости к доктору Моди. Жена доктора впустила его, вполголоса пробормотав что-то про некоторых нетипичных людей, которых беспокоят люди в тот единственный день, когда все члены семьи могут побыть вместе. Радость доктора Моди при виде новых марок полностью оправдала надежды Джахангира. «Великолепно, великолепно! Откуда ты их взял?» «Нет-нет, не обращай внимания, ничего не говори, иначе ты подумаешь, что я хочу узнать твои секреты. У меня и так достаточно марок, чтобы было чем заняться на пенсии, ха-ха-ха». После того, как новые марки были исследованы и рассортированы, доктор Моди сказал: «Сегодня в награду за твои достижения я хочу показать тебе одну марку, такую ты никогда не видел». Из шкафа с коробками из-под печенья и конфет он вынул небольшую шкатулку, обтянутую атласной тканью. В таких обычно хранят кольца или браслеты. Открыл ее и, не вынимая марку, поставил шкатулку на стол. На марке внизу было написано «Почта Испании», а стоимость была указана в левом верхнем углу 3 песеты. На марке красовалась танцовщица фламенко, изображенная в самых изысканных подробностях и красках. Но было что-то в выражении лица этой женщины, в ее взгляде, в непередаваемом блеске глаз, что по-настоящему захватило Джахангира. Он молча рассматривал марку. Тянулись секунды, и доктор Моди ждал, нетерпеливо суетясь, пока, наконец, атласная шкатулка не была закрыта и не оказалась снова в его руках. Затем он сказал: «Так значит, тебе понравилась испанская танцовщица? Она нравится всем, кто ее видит. Даже моя жена, которая не интересуется собиранием марок, сказала, что она красивая. Вот выйду на пенсию и буду больше времени проводить с испанской красавицей. Ну, и с другими марками тоже». Он расслабился, только когда снова запер марку в шкаф. Джахангир ушел, унося с собой видение испанской танцовщицы. Он пытался представить себе, как эта марка поселилась бы в его альбоме, как она приветствовала бы его восхитительным блеском женских глаз каждый раз, когда он открывает его страницы. Он затворил за собой дверь и сразу же, словно желая уничтожить эти неуемные фантазии, из квартиры послышались громкие голоса. До него донесся пронзительный голос миссис Моди, доказывающий что-то доктору, который упрашивал ее не кричать, иначе их услышат соседи. Несколько раз в ходе последующей ссоры упоминалось имя Пейси, и сыпались обвинения в какой-то ужасной беде, случившейся с сыном из-за нелюбви отца. Голоса преследовали Джахангира, и тогда, когда он быстро прошел мимо вопросительно смотревшей на него матери, добрался до спальни в другом конце квартиры и захлопнул дверь. Когда началась новая учебная неделя, Джахангир понял, что он ждет четверга. Перед киноуроком его сердце заколотилось от возбуждения. Чтобы не пачкать носовой платок, он подготовил бумажку. Эрику не пришлось долго направлять его руку. Джахангир обнаружил, что и сам может управлять реакцией Эрика, варьируя скорость, силу и сжатие. Когда все кончилось, Эрик предложил сделать ему то же самое, и Джахангир не отказался. Недели летели быстро. Коллекция Джахангира росла от одного киноурока к другому. В классе начали шептаться об их совместной с Эриком мастурбации, прозвав эту парочку Мудхимару. Мудхимара — анонисты, хинди, урду. Джахангир стал сопровождать Эрика в его воровских вылазках, увеличивая количество толкающихся у прилавков ребят и снующих рук. Потом он осмелел, изучил метод Эрика и стырил несколько марок сам. Но такой несложный способ коллекционирования должен был когда-то закончиться. Патла-бабу и Чхария-бабу прервали свою давнюю традицию молчания и пожаловались администрации школы. В отличие от стеклянных шариков и супари, речь уже шла не о 2-3 пайсах в день. После проведенной кампании трофеи Джахангира и Эрика оценивались в рупиях двузначными числами. Потери были столь значительны, что оба бабу забеспокоились о своем выживании. Администрация поручила расследование этого дела школьному старости. Он был мальчиком амбициозным, вечно за всеми шпионил, а также состоял членом команды школьного дискуссионного клуба и патруля безопасности дорожного движения. Когда жалоба была получена, он почти сразу же после обеденного перерыва явился в класс Джахангира, но до прихода учителя, и произнес речь, сильно напоминающую его выступление в дискуссионном клубе. «Двое учеников из этого класса уже несколько недель крадут марки у Патла Бабу и Чхария Бабу. Вы можете спросить, кто эти мальчики? Но нет нужды называть их имена. Я знаю, кто они, и прошу их вернуть мне марки завтра. Если это будет сделано, наказание не последует. Бабу просто хотят получить назад свои марки, но если марки возвращены не будут, имена воров станут известны директору и полиции. Пусть эти двое сами решают». Джахангир изо всех сил старался себя не выдать. Его трясло. Он посмотрел на невозмутимого Эрика, надеясь получить хоть какой-нибудь знак. Но Эрик даже не взглянул в его сторону. Староста вышел, сопровождаемый издевательскими аплодисментами класса. После уроков Эрик был мрачнее туч. Пропал его ласковый, льстивый тон, каким он обычно говорил с Джахангиром. «Ты бы лучше принес эти свои говенные марки», — грубо сказал он. Джахангир, конечно, согласился. После возвращения марок со старостой проблем не возникло. Но, как это ни прискорбно, коллекция Джахангира в одночасье сократилась. Всю неделю он спал плохо, волнуясь, как же объяснить дяде Барзору неожиданное исчезновение ядра своей коллекции. Мать решила, что темные круги под глазами появились у него из-за слишком усердного чтения и недостатка свежего воздуха. Мысль о марках или о Патла-бабу и Чхаре-бабу вызывала у Джахангира ощущение пустоты в желудке и горького вкуса во рту. В общем, его охватило общее чувство недомогания. В воскресенье он пошел в гости к дяде Барзору, не взяв с собой альбом с марками. Миссис Моди открыла ему дверь и молча отвернулась. Казалось, она не может справиться с душившей ее яростью, что только усиливало ее собственное чувство вины и стыда. Джахангир объяснил дяде Барзору, что не принес альбом, потому что с прошлого воскресенья не приобрел новых марок и что он чувствует себя неважно и поэтому пробудет недолго. Доктора Моди встревожил вид мальчика, который явно нервничал и испытывал неловкость, но он отнес это за счет плохого самочувствия. Они посмотрели несколько марок, которые доктор получил на прошлой неделе от своих зарубежных коллег. Потом Джахангир сказал, что он, пожалуй, пойдет домой. «Но ты просто должен перед уходом посмотреть на испанскую танцовщицу. Может, тогда тебе станет лучше? Ха-ха-ха». И доктор Моди, поднявшись, направился к шкафу достать марку. Разглядывание ее в конце каждой воскресной встречи приобрело значимость некоего эзотерического ритуала. «Барзорджи!» — закричала миссис Моди из соседней комнаты. «Сейчас же иди сюда!» Доктор сделал кислую мину и поспешил на зов. В соседней комнате на доктора Моди вылилась вся неистовая ярость жены. «Все, дальше некуда. На родного сына у тебя времени нет. Каждое воскресенье ты сидишь с чужим парнем. Что у него есть, что нет у твоего сына? Ты отец или нет? Ничего удивительного, что Пейси вырос такой. Как я могу обвинять мальчика, если его собственный отец не интересуется...» «Ребенок в соседней комнате. Ты что, хочешь, чтобы все соседи слышали твой крик?» «Мне все равно, пусть слышат. Думаешь, они и так не знают? Думаешь, ты...» За соседней дверью напряженно прислушивалась миссис Бальсара. Вдруг она сообразила, что Джахангир тоже там. Одно дело слушать перебранки в своем доме, и совсем другое — в доме соседей. Довольно трудно изображать неведение. Она позвонила в дверь к Моди и стала ждать, поправляя свой матхубану. Открыл ей доктор Моди. «Барзорджи, простите, что мешаю вам с Джахангиром заниматься марками, но мне нужно забрать его домой. Неожиданно пришли гости. Хочу послать его в иранский ресторан за прохладительными напитками». «Ничего-ничего, он может прийти в следующее воскресенье», — ответил доктор, а потом добавил. «Он должен прийти в следующее воскресенье». Он с удовольствием заметил, как отвернулась в бессильной злобе миссис Моди, которую, стоя в дверях, не могла видеть соседка. «Джахангир, тебя мама зовет!» Джахангир был рад, что его вытащили из бурлящего потока семейных разборок. Они ушли без лишних слов. Мать в замешательстве теребила узлы своего матхубану. После этого неприятного всплеска эмоций обе женщины не могли не почувствовать неловкость. Миссис Моди, совсем не будучи болтливой, никогда не позволяла, чтобы ее семейные беды и разочарования становились частью вежливого общения с соседями, которое она всегда чтила и ценила. Теперь же, впервые после их переезда в Фирош-Шабак, в этом общении возникла пауза. Когда на следующее утро пришел Мучхивала, вместо того, чтобы торговаться вместе, как это бывало раньше, миссис Моди подождала, пока закончит торговаться миссис Бальсара. Мучхивала, усатый, в переводе с хинди, урду. Она не отрывалась от глазка, пока торговец рекламировал свежесть своего улова. «Вы только посмотрите, бай, это же Сафет Паани!» — говорил он, держа морского леща и сжимая его за жабры, пока не проступила белая жидкость. «Сафет Паани. Белая жидкость. Хинди урду». И только когда миссис Бальсара заплатила и ушла к себе, из квартиры вышла миссис Моди. А миссис Бальсара, в свою очередь, заняла место у глазка. Так продолжалось несколько дней, пока неловкость не прошла, и жизнь опять не вернулась в прежнее русло. Но для Джахангира все было иначе. В воскресенье ему снова пришлось оставить дома свой так плачевно оскудевший альбом. А в еще большее замешательство его привела миссис Моди, пригласившая его войти со словами «Проходи, баба, проходи». В ее улыбке сквозило коварство. Доктор Моди, ссутулившись, сидел за письменным столом, и его руки свисали с поручней кресла. Стол был пуст. Джахангир не заметил ни одной марки. Шкаф в углу был заперт на ключ. Отсутствие привычного уютного беспорядка делало комнату холодной и невеселой. Доктор был в подавленном настроении. Вместо гусиных лапок у краешков глаз пролегли морщины, говорившие о расстройстве и унынии. Снова без альбома. Да, не достал новых марок. Джахангир выдавил нервный смешок. Доктор Моди почесал покрытые псориазом локти. Внимательно глядя на Джахангира, он произнес: «С испанской танцовщицей случилась беда. Посмотри». И он показал атласную шкатулку, которой больше не было его сокровища. Она пропала. Он почти боялся посмотреть Джахангиру в глаза, потому что мог увидеть то, чего не хотел увидеть. Но это было неизбежно. Последняя фраза доктора Моди пробудила в памяти мальчика громовой тон старосты, несколько дней назад обратившегося к ним с речью, похожей на речь в дискуссионном клубе. И гнусность всей этой истории отразилась на лице Джахангира. Последний позорный поскриптум краху и разочарованию доктора Моди. Он захлопнул шкатулку. Реакция мальчика, его молчание, отсутствие альбома подтверждали самые худшие подозрения. Что еще более унизительно, получалось, что жена права. В большой печали он поднялся из кресла. «Мне пора уходить. Важные дела в колледже». Они расстались. О следующем воскресенье не было сказано ни слова. Больше Джахангир никогда не бывал у доктора Моди. Несколько дней он размышлял о пропаже марки и ломал голову, что могло с ней случиться. Дядя Барзор, всегда такой аккуратный, не мог положить ее в другое место. Кроме того, он никогда не вынимал ее из шкатулки. Шкатулка-то была на месте. Но Джахангир не обижался на доктора за то, что тот решил, будто это он украл танцовщицу. Чувство вины за Патла Бабу и Чхария Бабу, за Эрика и Марки было таким сильным, а наказание за все это таким незначительным, почти незаметным, что он был готов стерпеть это незаслуженное обвинение. Фактически оно уравновешивало чаши весов справедливости. Поначалу мать спрашивала, почему он по воскресеньям остается дома. Неубедительное объяснение, что надо делать домашнюю работу или что у дяди Барзора пока нет новых марок, а на старые смотреть скучно, ее не удовлетворяли. В конце концов, она приписала отказ сына от марок его чувствительности и уважению плачевного состояния дел в семье Моди. Ей было приятно, что мальчик способен на сочувствие. Больше она его ни о чем не спрашивала. 5. Песи больше не видели Фирош Шабак. Его отсутствие у большинства родителей сначала вызывало облегчение, а потом любопытство. Постепенно выяснилось, что его отправили в школу-интернат в Пуне. Пуна – город в Индии, расположен в 150 километрах к юго-востоку от Мумбаи, Бомбея. Мальчишки Фирош Шабак продолжали играть в свои игры на дворовой площадке. К счастью или к несчастью, но теперь явно не хватало той искры, которая добавляла непредсказуемости ленивым прибрежным вечерам Бомбея. Вечерам, которые могли так легко поймать в ловушку людей неосторожных, как детей, так и взрослых, заключив их в круг апатии и депрессии, когда время давит тяжестью и не дает дышать. Джахангир больше не сидел вечерами на каменных ступеньках корпуса Си. Ему было трудно каждый день встречаться с доктором Моди. Кроме того, ребята, за игрой которых он привык наблюдать, подозревали какую-то связь между отправкой Песи в школу-интернат, прошлой дружбой между Джахангиром и доктором Моди и постоянной грустью и унынием доктора, которые раньше он умудрялся успешно скрывать, но которые теперь стали всем очевидны. Мальчишки осуждали Джахангира за его роль в этом деле, какой бы она ни была, и открыто демонстрировали свою враждебность. Доктор Моди больше не был тем весельчаком, которого они раньше любили. Когда его машина вечером поворачивала на площадку, он все еще махал им рукой, но гусиных лапок не появлялось в уголках его глаз. Они не видели его улыбки, не слышали шуток. Прошло 3 года после переезда семьи Моди в этот квартал. В школе Джахангир был в такой же изоляции, как и Фирош Шабак. В последнее время присущие ему черты женственности в основном преобразились в несомненные признаки возмужания. Эрика Дасузу исключили из школы за попытку совратить ученика из младшего класса. Джахангир к этому делу отношения не имел, но большинство его одноклассников видели здесь связь с их тайными занятиями в юном возрасте и воровством марок. Патла Бабу и Чхария Бабу исчезли с тротуара перед школой Святого Хавьера. Бомбейские полицейские, по-своему интерпретировав национальный курс «Гариби Хатао» «Долой бедность», периодически проводили облавы на уличных торговцев, сажали в свои автофургоны нищих, лоточников, коллег, алкоголиков, бездомных и голодных и выкидывали их где-нибудь за городской чертой. Когда эти человеческие отбросы пробирались назад в город, начинались новые облавы. Патла и Чхария были схвачены в ходе одного из этих рейдов, но назад так и не вернулись. Кто-то заметил, как сломали их прилавки, и Патла Бабу получил дубинкой по лбу за то, что пытался спасти хотя бы часть своего инвентаря. Больше их обоих не видели. Прошло 2 года после того, как Джахангир перестал ходить к доктору Моди. Приближалось время очередного перевода доктора. Когда были получены неизбежные распоряжения, он поехал в Ахмадабад, чтобы подготовить отъезд. Ахмадабад – крупнейший город штата Гуджарат на западе Индии. Миссис Моди должна была присоединиться к мужу через несколько дней. Песси все еще учился в школе-интернате. Там он и должен был оставаться. Поэтому, когда из Ахмадабада пришло известие, что доктор Моди скончался от сердечного приступа, миссис Моди жила в квартире одна. Она подошла с телеграммой к соседкиной двери и разрыдалась. Бальсара помогли ей со всеми приготовлениями к похоронам. Тело привезли в Бомбей на машине, чтобы похоронить по парсийскому обряду. Из Пуны приехал Песи. Он присутствовал на похоронах, а затем опять отбыл в школу-интернат. Потом эти события обсуждались не один день. Разговоры сначала ходили по корпусу Си, а затем перекочевывали в корпуса A и B. Все без исключения сочувствовали миссис Моди. Особенно ужасающим испытанием казалась двухдневная транспортировка тела покойного из Ахмадабада, о чем говорили бесконечно. Бальзамирование по парсийским обычаям не разрешалось. И тело в багажнике, хоть и обложенное льдом, начало издавать жуткий запах на жарком деканском плоскогорье, которое пришлось пересекать. Некоторые намекали, что муки, неспосланные земным останком доктора Моди, были наказанием Всевышнего за то, что доктор не выполнял должным образом отцовские обязанности, тем самым делая миссис Моди такой несчастной. «Бедный доктор Моди», — говорили они, — «ведь он в своей жизни ни одного дня не мог обойтись без ванны и тальковой пудры. И надо же после смерти претерпеть такое». Некоторые даже точно знали, из проверенных источников, сколько флаконов с одеколоном за ту поездку извели миссис Моди и трое других пассажиров. Они могли дышать только через платки, смоченные одеколоном. Еще добавляли, что с тех пор эти четверо не выносят запах одеколона. Открыть флакон для них то же самое, что открыть багажник с разлагающимся телом доктора Моди. Прошел год после похорон, а миссис Моди все еще жила в Фирош-Шабак. Время и горе смягчили ее черты, и она уже была не той злобной Мегерой, которую увидел Джахангир во время своего первого воскресного визита к доктору. Она решила сделать эту квартиру своим постоянным жилищем, и члены правления квартала согласились на ее просьбу ввиду трагических обстоятельств. Некоторые жильцы протестовали, особенно те, чьи сыновья и дочери откладывали свадьбы в ожидании, когда какая-нибудь квартира освободится. Но большинство из уважения к памяти доктора Моди согласились с решением правления. Песи продолжал учиться в школе-интернате. Однажды, вскоре после того, как заявление миссис Моди было одобрено, она навестила миссис Бальсару. Они сидели и говорили о прошлых временах, когда только въехали в этот дом, о том, как после многих лет переездов доктор Моди был рад жить в парсийской общине, такой как Фирош-Шабак. И еще о ссорах, которые случались у нее с мужем из-за Песи и его будущего. Слезы навернулись на ее глаза, как и на глаза миссис Бальсары, которая потянулась за уголком своего Мадхубану, чтобы их утереть. Миссис Моди призналась, что ненавидела воскресные визиты Джахангира, хотя он был такой славный мальчик, поскольку переживала, что бедный Барзор Джи совсем не обращает внимания на Песи. Но он ничего не мог с собой поделать. Такой уж он был. Иногда ему хотелось, чтобы Худай послал ему дочку, а не сына. Песи разочаровал его во всем, не оправдал все его надежды. И с этими словами миссис Моди расплакалась. Наконец, когда ей удалось справиться со слезами, она спросила, дома ли Джахангир. Того дома не было. «Попросите его, пожалуйста, зайти ко мне в ближайшее воскресенье. 10:00. Скажите, что я его долго не задержу». Джахангир слегка озадачился, когда мать передала ему приглашение. Он никак не мог понять, зачем миссис Моди понадобилось его видеть. В воскресенье, собираясь идти к соседке, он вспомнил о воскресеньях, проведенных с доктором Моди, добрым человеком, который стал его другом, открыл для него целый мир, а потом оттолкнул его за то, чего он не совершал. Он вспомнил, как доктор чесал на локтях серо-красные бляшки псориаза. Перед ним до сих пор стояло его печальное лицо, когда он с крайним нежеланием решил прекратить их дружбу. Джахангир тогда не винил доктора Моди, как не винил и сейчас. Он понимал, насколько сильны были доказательства его вины и как многое значило для доктора Моди та марка. Миссис Моди вела его за руку в квартиру. «Ты что-нибудь выпьешь?» «Нет, спасибо. Ты ведь не стесняешься, нет? Ты всегда был такой стеснительный». Она спросила его о школе, о том, какие предметы им продают в старших классах, немного рассказала о Пейсе, который все еще был в школе-интернате и дважды оставался на второй год. «Я попросила тебя сегодня прийти», — со вздохом сказала она, «потому что хочу кое-что тебе отдать, то, что принадлежало дяде Барзору. Я много дней думала об этом. Пейси такими вещами не интересуется, я в них тоже мало разбираюсь. Возьмешь его коллекцию? Альбом из ящика стола? Нет, всю. Альбом, все коробки, все, что есть в шкафу. Я знаю, что ты правильно ею распорядишься. Барзор сделал бы то же самое». Джахангир не знал, что сказать. Он уже не собирал марки, и они не волновали его так, как раньше. Тем не менее, он знал размер коллекции, и объем того, что ему предлагалось, производил впечатление. Он помнил, с каким благоговением заглянул в шкаф, когда перед ним впервые открылись дверцы. Столько коробок из-под конфет и печенья, картонных коробок. «Ты возьмешь ее? Сделаешь мне одолжение, правда?» — спросила она во второй раз, и Джахангир кивнул. «Сегодня у тебя найдется время? Когда сможешь, просто приди и возьми». Джахангир сказал, что спросит маму и вернется. Под кроватью у Джахангира лежал старый кованый сундук. В нескольких местах на нем были вмятины, и крышка закрывалась неплотно. Много лет его никто не трогал, и он спокойно ржавел под кроватью. Мать согласилась, что сложенные в него тряпки можно выбросить, а марки временно поместить туда, пока Джахангир не разложит их по альбомам. Он освободил сундук, вытер внутри пыль, выложил дно и стенки оберточной бумагой и пошел к соседке за марками. После нескольких походов шкаф доктора Моди опустел. Джахангир оглядел комнату, в которой когда-то он провел столько счастливых часов. Письменный стол стоял на том же самом месте, рядом два стула. Он уже повернулся, чтобы уйти, но снова приблизился к столу, потому что чуть не забыл еще одну вещь. Да, там в ящике лежал первый альбом доктора Моди, который ему подарил дядя Несерванджи. Джахангир начал листать тяжелые, заполненные марками страницы. Они зашуршали как-то по-особенному. Что такого было в этом звуке? И он вспомнил то первое воскресенье, голос доктора Моди, который он почти услышал вновь, его мягкую, вдохновенную интонацию, таившую обещания и надежды, и совсем не похожую на его всегдашний, зычный, веселый тон, и его глядящие куда-то вдаль глаза, которые однажды сверкали от ярости, когда Песи попытался обидеть Джахангира. В комнату вошла миссис Моди. Вздрогнув, он закрыл альбом. «Это последний». Он остановился, чтобы поблагодарить ее, но она перебила. «Нет-нет, зачем меня благодарить? Ты делаешь мне одолжение, что берешь коллекцию, помогаешь мне сделать то, чего хотел Барзор». Она взяла его за руку. «Еще хотела тебе сказать. Одной марки тут не хватает, с картинкой танцовщицы». «Я знаю», — сказал Джахангир. «Дядя Барзор ее потерял и думал, что я...» Миссис Моди сжала его руку, которую все еще держала в своей, и он замолчал. Она сказала тихо, но без чувства вины. «Он ее не терял. Это я ее уничтожила». Когда она увидела недоумение на лице Джахангира, ее глаза повлажнели. Она хотела сказать что-то еще, но не смогла, и все так же сжимала его руку. Наконец, страдальческим дрожащим голосом произнесла: «Прости старую женщину», и погладила его по щеке. Джахангир молча ушел, неожиданно почувствовав, что ему очень стыдно. Следующие несколько дней он пробовал внести хоть какой-то порядок в эту груду неразобранных марок. Надеялся, что рано или поздно его интерес к филателии снова проснется, но этого не произошло. Задача продолжала оставаться бесполезной, скучной и тягомотной. Бессмысленные бумажные квадратики отказывались оживать, как они это делали для доктора Моди у него в комнате каждое воскресенье в 10 часов. Джахангир захлопнул сундук и сунул его под кровать, где он и раньше преспокойно лежал много лет. Время от времени мать напоминала ему про марки. «Сделай что-нибудь, Джахангу, сделай с ними хоть что-нибудь». Он говорил, что сделает, когда ему захочется и когда найдет время, а пока это ему не интересно. Через несколько месяцев он снова достал из-под кровати сундук. Довольная миссис Бальсара смотрела на сына, не подходя близко и не осмеливаясь прервать его действия советом или поощрением. Она знала, что ее Джахангу сейчас в таком возрасте, когда мальчики обязательно сделают прямо противоположное тому, что говорят родители. Но накануне ночью сон Джахангира нарушило слабое и необычное шуршание, которое, как ему показалось, доносится из сундука. И вскоре миссис Бальсара поняла причину, заставившую сына вытащить сундук на свет Божий. Крышка была откинута, и их глазам предстали целые полчища тараканов. Насекомые попытались скрыться, но Джахангир все же успел убить нескольких тапкой. Подбежала и мать, тоже пришлепнув парочку своим чапалем. Тараканы рванули в рассыпную. Одни убежали под кровать и забились в самые труднодостижимые углы, другие старались поглубже закопаться в сундук. Беглый осмотр показал, что кроме тараканов, сундук кишит еще и белыми муравьями. Все альбомы были разорены. Почти все марки оказались, если не полностью уничтоженными, то получившими различные повреждения. На них в самых разных местах появились дырочки и коричневые пятна, какие оставляют насекомые и другие домашние вредители. Джахангир взял наугад один из альбомов и открыл его. Почти сразу же у него в руках стали рассыпаться страницы. Он вспомнил, как доктор Моди говорил: «Это мое пенсионное хобби. Вот выйду на пенсию и буду проводить все время со своими марками». Джахангир медленно опустил в сундук изодранные останки любимого детища дяди Барзора. Он сидел рядом с помятым ржавым металлом и удивлялся, что не ощущает ни утраты, ни боли. «Почему так?» — думал он. Скорее наоборот, он испытал нечто вроде облегчения. Его руки стали перебирать содержимое сундука, потерявшие ценность, клочки, бумаги, обрывки работы многочисленных воскресных утр. Иногда он останавливался, чтобы отстраненно разглядывать хитрые узоры, оставленные челюстями насекомых, которые, пока он спал, каждую ночь пировали у него под кроватью. Едва заметно пожав плечами, Джахангир поднялся и закрыл крышку. Вряд ли в сундуке осталось что-то ценное.